«Какая добрая душа!» – покачал головой Конан, положительно оценив план действий, занимающих не один час. Они с Герой действительно боялись на призраке испытывать улучшенные силы агрегат, отлично прошедший все диагностические тесты. «Ладно, только на ужин не опаздывай, лады!» – обрадовался Эзра и тут же шмыгнул вглубь пещеры бегом по стене, пока шеф не передумал. «Будь осторожнее!» – бросил вдогонку волнующийся взрослый, из-за месяцев совместного проживания на судне неизбежно привязывающийся к юному напарнику. «Ага, а!» – послышался ответ с эхом. «Несносное дитя!» – буркнул Джарус, не веря, что сам таким когда-то был. «Старый ворчун!» – не при деле слышимости откуда-то донеслось. Конан хмыкнул и потопал вон из пещеры. Он подумал сбагрить пойманную парочку на поруки Зебу и Сабин, дескать, пусть молодежь развлекается, но передумал, согласившись с предложением Эзра и решив направить их за Остромехом, а этих двоих связать и под присмотр Чоппера. Чем быстрее спектры тут обернутся, тем быстрее перелетят на другую точку, где он с Герой еще успеет интимно проводить закат. Забегая вперед, на 8% оправдавший ожидания гипердвигатель в итоге был перевешен на знакомый Эзре ИГ-2400, на тот момент тусовавшийся в Грилл-Сити и принявший решение от греха подальше и пользы ради немедля сбагрить ИГ-666 на черном рынке, обменяв для себя на дополнительные генераторы дефлекторных щитов корпускулярного и энергетического типов, а сладко спавших головорезов оставили в номере припортовой контины вместе с парой тысячных кридов на прикрытие срама и запиской о том, что снаряжение и звездолет они могут прикупить себе с тех денег, что гильдия охотников за головами отвалит им за ликвидацию местных фигурантов книги «Фортуны» соответствующие, страницы из которой прилагались в распечатанном на флимси формате вместе с рекламой, зазывающей идти в металлурги. Глава 60. Прогулочный день. Карелианская машиностроительная корпорация хороша модульностью своих изделий. Совместными усилиями спектры в тот вечер быстро справились с перестановкой гиперпространственного двигателя. И пусть призрак трусливо перелетел на другую стоянку в чистом поле, Эзра под слоями земли и грунта отыскал водосточную воронку и проник в каменную утробу. Шиноби-джедай не один час провел в трансе, пользуясь случаем нагрузить очаг чакры и медихлорианы в клетках, чтобы сделать два дела. Изучить окружающее его каменное растение да зарядить аккумуляторных медуз, запечатывая прозапас. Углубившись примерно на 170 метров и отдалившись метров на 800, Эзра вместо сна устроил себе релаксацию созерцательной медитацией, копя исследовательские данные, которые клонам предстояло оцифровать. Что такое бакта? Это суп из клеточных внутренностей и полезных для органики соединений химических элементов. Бакта – мертвая субстанция, биологически активная, но не живая. Фишка бакты в мидихлорианах, которые производители на Тайферре научились выделять из клеток и вводить в спячку подобно спорам. Стоит появиться возможности прицепиться или войти в состав новой клетки, как мидихлорианы просыпаются и устремляются туда, усиливая процесс с генерацией клеток поврежденных тканей, появляется поток, который захватывает и мидихлорианы в гное и микроорганизмах, провоцируя их перестройку под нужды высокоорганизованного организма, отчего подчас излечиваются вирусные инфекции. В процессе активации бакты, плавающие в ней мидихлорианы, подобно хомякам и губкам, впитывают чакру до упора, а потом еще и силой насыщаются. Когда начинается процесс заживления, они, подобно лопающимся пузырькам, высвобождают накопления, еще качественнее стимулируя организм реципиента к оздоровлению. Эзра научился напитывать бакту энергией и забирать ее обратно. Шиноби-джедай ранее уже думал и пробовал создавать кристаллы для более компактного и емкого хранения чакры или силы. Кремниевая жизнь, по сути, камни, внутри которых тоже есть мидихлорианы. В тех же майнаках, фырнаках, дюраклитовых слизнях и каменных клещах клеточные структуры явно выражены. В кайбер-кристаллах жесткая структура, как бы пленяющая мидихлориан в клетке молекул, отчего их плотность на порядке выше. Обнаруженные каменные растения, промежуточное звено, востребованное пытливым умом шиноби-джедая, вознамерившегося научиться самостоятельно создавать таблетированную бакту, активируя до или после. Проблема в том, что в жидкой бакте все компоненты растворены в воде подобно тому, как сложенные в блок снимары не слипаются из-за оберток. Если убрать воду, между веществами сразу происходят химические реакции, в лучшем случае нейтрализующие всю полезность, а в худшем варианте получается яд. Эзра счел, что изучение каменных растений поможет решить эту проблему, и тогда бакту можно будет поставлять в виде порошкового концентрата, который гораздо проще перевозить. Помимо этой полезности Эзра сопоставлял структуру каменного растения со льдом. С учетом знания из двух жизней, повелитель льда знал о 6 фазах аморфного льда и 20 кристаллических структурах, о 8 сингониях кристаллографии. Далеко не все из них шиноби джедай научился создавать. Применительно к бакте, формирующие ледяные кристаллы молекулы воды выдавливали из себя примеси, в том числе мидихлорианы, хотя в глубине льда включения неизбежно оставались, где-то разрываемые, где-то сжимаемые, то есть всюду изменяющиеся. Эзра умел мгновенно промораживать огромные объемы, гораздо больше литрового шарика, из которого создавал медуз, но какого-то особого выигрыша в качестве получить не удавалось. Собственно, с макроструктурами Эзра уже немного научился работать, используя помощниками стихийно-теневых клонов. Например, создавал пенолет, оледеневший шарик бакты заметно увеличивался, ячеистая структура облегчала дозированное изъятие энергии. Различного рода фильтры помогали вычерпать гущу, чтобы преобразовать пар в твердь эрогеля без ощутимых потерь мидихлориан. Результат получался удобнее пенольда. К сожалению, единожды замороженная бакта однозначно переставала служить лекарственным средством, хоть ты тресни. Эзра так до сих пор и не выяснил, как же мидихлорианы размещаются внутри кайбер-кристаллов. Даже электронные микроскопы с увеличением в десятки миллионов раз не различали кайбер-алмаз от обычного. А еще Голокрон добавлял тайны. Если бы внутри мидихлориан или на кончике гипотетического жгутика исследователя имелся вещественный атом, его можно было бы пленить в идеальную тюрьму из льда, у которого ячейка кристаллической структуры представляет собой додекаэдр, который стабилен только при наличии сил разжимания вместо обычного сжатия. Фазирование, электромагнетизм, Энакин Скайуокер как-то решил загадку, создавая ядро будущего Голокрона. Эзра Бриджер стремился к тому же, и каменные растения на шаг приближали его к верному ответу, самостоятельно найденному ответу, такому ответу, чей поиск вызывал азарт, нес удовлетворение, наполнял жизнь смыслом. Сабин, хочешь поучить меня пилотированию? Не удержавшись, подкатил юноша к девушке, завершившей отводить душу, боксируя грушу. Остальные члены экипажа еще дрыхли. Что, Гера тебя забраковала? Посочувствовала Сабин, с некоторой тоской вспоминая сеансы водного массажа и старательно забывая недавнюю ссору. Твоя осанка королевская, и очень ясно золоченые, а бедра? Начал хитрец слагать комплименты, которыми хотелось и раньше сыпать, но все не догадывался заглянуть в литературные источники и класть болт на то, что названному брату не положено так флиртовать. Однако во взгляде и голосе он вроде как позволил себе лишь искреннее восхищение, никакой похоти, злящей напарницу. Затея удалась. «Все-все, сдаюсь», — Сабин нахмурилась, попытавшись скрыть легкое удивление и смущение неожиданным стихам, ассоциировавшимися с восхвалением достоинств портрета вместо приставаний. «Позанимаюсь с тобой полетами, Эзра, так и быть, краски прихвати на шаттл. Кстати, необычный холст тебя ждет не дождется», — деловито добавил юноша, сдерживая на лукавом лице проявление подлинных эмоций. Заинтриговал. «Постой, ты приглашаешь меня на свидание», — возмущенно изумилась она. Сердитый пальчик ткнулся в твердое плечо, ставшее немногим более широким, чем было полгода назад. «Ладно, ладно, спасем Зеба от зомби», — усмехнулся Эзра, предусмотрев женскую интуицию, хотя истово желал когда-нибудь все-таки провести время именно вдвоем, например, занимаясь боди-артом. «Объясни, полечу», — коротко сказала Сабин, надувшись и неприступно сложив руки на груди, не без основания подозревая подкат яиц. «Ну, хоть не при всех, терпимо. Ну, призрак недалеко отлетел от места, где мы с Зебом спрятали угнанный сит». Разрушая сюрприз, нехотя прояснил Эзра, с большим вниманием пронаблюдав, как милая ему мимика и очаровательные глаза девушки зажигаются пониманием, не переставая метать испепеляющие молнии в малолетнего ухажера, благо вместе с языком не распускающего руки. «Когда вылетаем?» — в свою очередь усмехнулась Сабин, первой отводя взгляд. Она думала прислушаться к совету Гера, искать забаву или высмеивать вместо гнева и злости. «Как можно раньше, на подольше, заодно проверим новую амуницию в тренировочных схватках и перестрелках, пока старшие возятся с грузом и поцелуями». «Дельно», — одобрила девушка, слегка зардевшись. «Опять эти пошлые намеки. Ну, я тогда пойду сподвигну храпуна и соберу снедь для пикника, а ты спросишь разрешения у зевающей Геры», — распределил подготовку Эзра, делая поблажку скачалкой в счет интенсивности дневных развлечений, и пряча довольную улыбку, ему удалось растормошить эту суровую мандаларскую воительницу, наконец-то отошедшую от слишком громких и дурных мыслей о том, что клан отрекся от нее. «Смоемся, пока не очухались», — улыбчиво кивнула девушка с колким взглядом. Втроем как бы и не свидание вовсе, а спонтанно возникшая задача по покраске имперского истребителя быстро овладела воображением художницы, став ей профессиональным вызовом. Еще бы великим терпением запастись. На том и порешили, поспешив притворить план в жизнь. Когда уже фантом отделился от призрака, спохватился капитан, связавшись по рации и распорядившись делать ежечасные доклады на всякий случай, подобной сдаче в рабство или дружбе с головорезами. Когда Сабин помогла Эзре настроить автопилот, трое решили позавтракать. Миллиметров, похожий на яйца, глубокомысленно изреб Зеб, открыв первый попавшийся контейнер, где увидел белые шарики с желтыми разводами жилками. Уникальный рецепт яичных мешочков, держа лицо, согласился поваренок. Внутри нежное пюре с куриным фаршем и остренькими приправами. Миллиметров, достойно, важно мыкнул Зеб, поддев ложкой один из крупных шариков, полетевших накладываться в его тарелку. Понятливый Ласат подыгрывал приятелю, определенно клеящемуся к неприступной девушке. «Вкусно», — согласилась Сабин, целым прожевав аккуратный шарик с перепелиное яйцо. Ради необычного холста ей пришлось мириться с пошлой озабоченностью парней. Стоявший в укромном месте Исит основательно запылился. Продолжая впечатлять, Эзра извлек обычную питьевую воду из литровой бутылки и виртуозно управился с нею, разделив пополам и придав форму огромных плоских кистей, облапавших имперского глазастика, омывая насухо. Зеб еле сдерживал хриплый смех, видя до нельзя покрасневшую Сабину, догадываясь, что было частью приватных сеансов, когда эти двое оставались одни в качалке для занятия шлюзами Мандалора, коих пошлые мозги Ласата усматривали у девушки всего три, основную пару которых эти двое вроде как и открывали. Эзра отчасти все-таки добился своего, когда Зеб с активным щитом вокруг фантома принялся имитировать удирающую мишень, догоняемую и обстреливаемую истребителем, чьи перенастроенные лазерные пушки стреляли практически безвредно. Умещавшаяся в тесной кабине Сабин жарко дышала то над головой сидящего Эзры, то ему в ухо, когда наклонялась к пульту или штурвалу, показывая и рассказывая. Шиноби-джедай контролировал свое тело, учась пилотированию честно и с наслаждением прекрасной компанией любимой девушки, все внимание уделявшей ему. Увы, через четверть часа имевшееся в угнанном истребителе топливо закончилось. Сабин, вытерпев слишком уж индивидуальный урок с перспективным пилотом, чересчур осторожничающим и зажимающимся, после посадки сразу взялась за аэрокисть, оставив ребятам заправку прихваченным топливом, оказывается, имевшимся у запасливого и предусмотрительного Эзры. Мандалорка уже не раз видела, как Зеб занимается со своим борайфалом, потому целиком сосредоточилась на разрисовывании вафельных полотен по бокам от сферической сопли кабины, не обращая внимания на синеокого. Впрочем, лотелианец тоже не пялился на девушку, целиком концентрируясь на тренируемом дзюцу перед слоем энергетической защиты от продвинутого технического устройства в наручах. Зеб быстро разгорячился, лупя по щиту со всей силы, но блеклой пленки хоть бы хны, даже не доставал. Правый удар сверху наискось, мягкое столкновение. Миг спустя справа же попытался пнуть в колено, но сосредоточенный Эзра предпочел сместиться вместо блока. Ласат хищно ощерился и сам отступил, чтобы выстрелить в упор. Плазма размазалась по вязкому щиту с воспламеняющим эффектом. Эзра воспользовался этим, крутанул и толкнул воздух, получив подобие простенького ниндзюцу огня. На третий раз уже было не ошеломить. Зеб вертко уклонился, сделав полный оборот и ударив борайфалом с размаху, но угодил в сгущенный воздух. Каким же оружием, ответил шиноби-джедай? У него в тыльной стороне наручья имелось техническое устройство со сплющенным дулом, имеющим пазы под укороченные синбоны или длинные иглы, которые поодиночке разгонялись магнитным полем и дополнительно электризовались. Заряжающийся через дуло иглострела и энергороготка в одном корпусе в двух экземплярах. Он мог после щита создать ниндзюцу водяного хлыста и пустить по нему шоковый разряд, либо с самого начала продолжать на практике развивать хьотен-дзюцу меча. Собственно, его теневые клоны, пока он сам летал, в кавернах под землей старательно осваивали одновременное высвобождение чакры с разными стихийными свойствами, пока мест воздух и воду как самые простые, составляющие кепки гинкой. Сейчас Эзра тренировался только с приданием чакре форм, в частности, над и под ладонью плоско закручивал вихри эдакими двухслойными воздушными сюрикенами, приобретающими режущую кромку за счет соприкосновения под углом и разности скоростей, тогда как Хаку предпочитал метать синбоны, простейшим футон дзюцу делая их подобием сверла, что прибавляло некоторую управляемость полета, неимоверно повышало точность попаданий, лучше нарезки у огнестрела. Набегавшись и напрыгавшись, в том числе на перевернутом кверху дном надувном спасательной шлюпе, Эзра с Зебом устало развалились на раскладушках под тенью тента, заложив руки за голову и жмурясь на проплывающие над ними облака привычных лотальцу пыльно-желтоватых оттенков, но не только. Сабин все еще увлеченно раскрашивала Исид, с головой уйдя в творчество и не замечая, как ею любуются и восхищаются, вожделе ублажать. В кои-то веки Эзра просто лежал и балдел, время от времени потягивая очередную банку прохладного пива из настоящего лотальского хмеля. Никаких клонов или заморачивающих раздумий, кроме эротических фантазий, о физиологическом непроявлении которых заботилась медицинская медуза. Зеб даже задремал от этой идиллической картины, между прочим, сгробастав себе под бок подружившуюся именно с соседом лоткошку, сдавленно мявкнувшую и потом терпевшую аккурат столько, чтобы дать дёру одним рывком. Наблюдение за творчеством милашки лишь ненадолго отвлекло Эзру от тяжких раздумий о гражданской войне, чьи искры уже зажигаются по всей галактике при его опосредованном участии. В голову лезли ассоциативные параллели с другим миром, где масштабы гражданской войны ограничивались всего одной страной. Острова Архипелага, звездные сектора, Ягура и Палпатин. Первый был миловидным пацаном лет 13, когда в его брюхе запечатали треххвостовый биджу, отчего телесное взросление остановилось. Джинчуаурики, сильнейшие ниндзя уровня Каге или выше, обычные джонины для таких на зубок. Второй тоже был миловидным, кажущимся неопасным чинушей, а на самом деле ситх Дарт Сидиус, чье могущество сравнимо с магистрами ордена джедаев и чья изворотливость превзошла всю их совокупность, чей возраст 78 лет при том, что он бодрый деятелен по более большинства 40-летних, помимо островов и личностей лидеров. Как Мамачи Забу заметался по окраинам в поисках сторонников для повторного переворота, так и спектры с прочими агентами повстанцев мечутся по внешнему кольцу в поисках поддержки. Как Ягура целенаправленно выбивал кланы ниндзя ради укрепления своей власти, так и Палпатин планомерно давит оппозицию. Оба – узурпаторы и тираны. Эзра запутался, где враг, желательно бы простой и конкретный, которого можно убить или победить. Убийство – это плохая развязка, подходящая далеко не каждой проблеме. Простой путь редко ведет в нужную точку, тут как с гиперпространственными маршрутами, которыми почти всегда быстрее и легче добираться, нежели лететь напрямик. В частности, для Лотала проигрышный вариант с ликвидацией Маффастаттата, губернатора Прайс, агента Калуса или инквизитора Тида. Окраинным миром пожертвуют так же, как поселением Наун, просто стерев помехи или кроваво отомстив в назидание. Империя пришла в захолустье хоть с каким-то развитием и дисциплиной, ее уход в данный момент ввергнет сектор в безвластие, а это анархия с еще худшими бедами, чем было раньше. Хак увидел охваченные пиратством и беззаконием острова, да та же мелкая страна волн без протекции объятой войной страны воды оказалась под пятой лилипутского магната-судовладельца Гата, гниды, нанявшего Забузу. Говорят, во всем виновата империя. Борьба человека с системой – это борьба рыбки с речным течением. Без строительства собственной системы империю не снести. Передернув плечами от обозримых масштабов, Эзра надкусил свежий джоган и сжал свои жизненные цели до Лотала. Он тут родился, а не где-либо еще. Значит, этот мир чем-то важен для силы. Великая сила живет разумами существ. Эзра поперхнулся от мысли, что наличие неизведанных регионов вполне может означать отсутствие распространенности живой силы по всей галактике. Если сопоставлять силу с чакрой, тогда все гипертрассы – это силовые каналы. То-то движение по ним строго регламентировано. В середине туннеля направление потока от края к ядру галактики, в области стенок обратное. Четкие правила движения, которыми пользуются пираты, поджидая выходящих из гипера жертв в конкретных областях пространства. История гласит, что галактика осваивалась постепенно и волнообразно. Вполне возможно, эта самая живая сила является фруктом чакры, выросшим на мировом дереве и разросшимся на соседние системы. Как в организме без очага чакры присутствует энтропия и можно пользоваться теми же хачимон, так и в галактике есть некоторая энтропия силы и вполне себе живая сила, растущая и развивающаяся откуда-то из ядра. И тогда стоящий на окраине Лотал может являться аналогом чего-то вроде тенкицу, а скорее некоего рода узла, в общем, очень важной составляющей живой силы или тонкого тела самой галактики, настолько важной, что здесь даже уродилось несколько джедаев и минимум один шиноби, которых судьба толкает избавить родину от имперского влияния. «Тхари дремать, на пуду встать!» — гаркнул Зеп в ухо прикорнувшего соседа. «Ух! Архак-хак-ха!» — заржал довольный приколом Ласат, глядя на то, как человек заполошно свалился, став посмешищем и для объекта воздыхания. Утренняя побудка отомщена. «Ну, погоди!» Поднявшийся с земли Эзра показал Зебу кулак, совершенно потерявшийся на фоне ласатского примера. «Не дрейфь! Прорвемся!» Подбодрил Зеп, задорно подмигнув невидимым со стороны Сабин Буркалом и от щедрот своих подкинув Шкету банку с забористой кашиикской медовухой. Во второй половине дня в разукрашенном и седина радости гордость Сабин полетал Зеп, превращая свою неуклюжесть в подобие дефиле. Сама Мандалорка учила Эзру управляться с шаттлом, тратя оговоренную половину топлива. Высший пилотаж не пробовали, стандартный курс начальной практики для имперских пилотов. Двадцатка форс теневых клонов Эзры в это время корпела с датападами. Задачей сравнения данных, украденных спектрами ЦИБа, занимались все, кому не лень. Главное отличие заключалось в наличии у спектров конкретных шагов по реализации правительством Лотала имперских пятилетних планов, один из которых завершался, а другой на момент кражи из штаба вот-вот должен был начаться. Одновременно Эзра поручил части своих клонов разложить по полочкам финансовые дела Йована Джона. К слову, этот гребаный прохиндей воспользовался миллионным уставным капиталом совместной фирмы, чтобы взять в банке у хаттов кредит в 10 миллионов пикгатов и целиком перевести сумму в качестве уставного капитала собственного фонда. Это почти полмиллиарда в кредах. Йован Джон за день умудрился все потратить. Сперва он крупно вложился в одного из скупщиков поддержанного оборудования, вызвав падение стоимости акций поставщиков Нави, и, когда цены достигли дна, по дешевке скупил уже их акции. Следом крупный инвестор, вызвавший волатильность на рынке Лотала и поднявший на спекуляциях более десятка миллионов кредов, начал вкладываться в крупные заводы, перерабатывающие сельхозпродукцию, и одновременно скупать доли в больших фермерских хозяйствах. На первый взгляд Джон Йован делал хорошее дело, по весне вливая средства для обновления парка машин и семенной базы с удобрениями и пестицидами. Однако следовало сделать поправку на цинизм и жажду наживы. Самый логичный способ получить навар – продать все ценные бумаги осенью, когда собран второй урожай и когда стоимость активов максимальна. По ходу сезона прибыль поступит и от скупщика устаревшего оборудования, подновляющего его и продающего в более отсталые миры, и от поставщика совсем нового оборудования. Однако это цивилизованный подход, сверхприбыли получаются иначе. Как? Хороший вопрос. В логике проделанных инвестиций Эзра усматривал только один такой расклад – оптовая скупка за бесценок совсем новых машин и конвейерных линий. Когда такое возможно? Когда производство и фермы ликвидируются? Собственно, империя и так продолжает активно скупать фермы, пока мест более не отбирая силой. Вывод сам напрашивается, публикуемые планы являются ложными. Подтверждение, они находятся где-то на поверхности. Косорукий банта, буркнула Сабин над головой рулящего Эзры, когда перед ними пролетел Зеп на ярко раскрашенном Исиде. Эзра, задумавшийся насчет верности подтягивания бывшего босса серого синдиката к управлению финансовым инструментом, не поддался на провокационную подколку и сам пошел в атаку пилотским сленгом. «Поменяемся с ним седалищами, валяй, желток», нехотя и язвительно согласилась Сабин, косо глянув на приборную панель, где датчик уровня топлива показывал 72%. Связавшись с глазастой соплей меж вафель, Эзра сообщил Зебу радостную весть, ничуть не сомневаясь, что Ласат воздушной акробатики и подстраховки предпочтет поиграть в симулятор по одной простой причине. Гера считает параметры полета своей моднявой малютки и обязательно проверит, кто учился, а кто резвился. Плюс радиус настроенной программы оттарабанит ежечасно положенный отсчет. Вернувшись к укромному месту, Эзра вытерпел все поучения Сабин и совершил посадку, радуясь, что новый фантом имеет репульсорную тягу, иначе бы шваркнулся пузом. Парень отлучился в кустике, пересоздав клонов, и воодушевленно сел в разукрашенную скорлупу Исида, быстро и легко выветрив ласатский душок. «Я не понимаю, Эзра, зачем тебе быть пилотажным асом, когда мы вступим в эскадрон, а не в эскадрилью. Совершенствовался бы на спидере, Сабин не торопилась залезать в тесную кабину, взирая сверху вниз на пристегивающегося дохляка, мелковатого для седалища. То и другое, часть дивизии «Феникс», вдруг приспичит, а я дремучий неуч. Эзра серьезно глянул на воительницу, имевшую официальные разрешения на управление несколькими видами транспортных средств и успевшую знатно поднатореть в пилотировании не меньше, чем в вождении. «Фе, азы ты выучил, не пропадешь», — артачилась девушка. «Давай воспримем занятие как тренировку вестибулярного аппарата», — дружелюбно предложил Эзра и в итоге переупрямил. «Дальше кочевряжется, себя не уважать». Сабин спрыгнула в кабину Исида и задраила люк. Личное присутствие инструктора — это блажь, саму ее учили удаленно, глядя через объектив, да и то лишь в первый реальный полет после симуляторов. «На себя, резче, жми на газ». Если при первом подходе отрабатывали примитивы простого пилотажа, то теперь Эзра, размечтавшийся высшим, пробовал сложный пилотаж. Переворот, мертвая петля, бочка, полупетля с полубочкой, штопор. Сам восторженно выполнявший воздушные кульбиты парень прекрасно чувствовал себя пристегнутым к креслу. Сабин же активировала магниты на сапогах и перчатках, приложенных к задней стенке. «Пип, вот и завтрак», — зло выдохнула Сабин, когда радар на 10 часов засек пару патрульных истребителей, а глаза так и не заметили следов за перистой облачностью. «Атмосферные ударники», — воскликнул Эзра, обратив внимание на скорость сближения. «Спектр 4, прием». Даже на максимальной скорости в 1200 км в час облегченный Исид не сбежит от этих хищников, летящих на скорости в 1500. «Пуду, потеха неизбежна», — ругнулась Сабин, поняв бесполезность вызова заигравшегося зеба и отсутствие времени перенастраивать радио для подачи кодированного сигнала призраку. «Меняемся?» — хрипловато спросил Эзра, задав крутой вираж, но не торопясь снижаться к горным пикам, от которых до Катала было округленно 100 километров. Он трезво оценивал свои шансы уцелеть в бою, а катапультирование не вариант. Сабин мыкнула, нахлобучивая свой шлем, перезагружающийся в режим пилотирования. Тощий юнец зафиксировал штурвал и ловко выскользнул, пропуская на седалище стройную девушку, в торопях больно пихнувшуюся локтем. Матерно выдала запаниковавшая пилот, когда сбоку на 7 часов радар засек еще одну пару экспериментальных скоростных истребителей, а она ведь еще даже не успела отменить учебное ограничение пушек. Полное звено разлетелось веером, загоняя добычу клещами да прямо на один из имперских фортов, ранее пострадавших от диверсионной деятельности спектров, а теперь и чополнящиеся юными контрактниками из сектора Колумекс. До сближения на расстояние выстрела еще минут 7-8. Сабин реально подумала бросить краденое, даже не минируя, чтобы быстренько сбежать и затихариться в какой-нибудь пещерке или неприметной расщелине. Подумать то подумала, но озвучить спесь не позволила. «Ну и, что будем делать?» — переложила она выбор на виновника беды. «Снимать штаны и бегать», — многозначно огрызнулся он, успев за спинкой кресла облечься в водяной клон-доспех, приморозивший ботинки к полу и спину к задней стенке. «Пошлый трус», — презрительно и глухо выдавила Сабин, щелкнув тумблером разблокировки орудий, выведенных таки в боевой режим. Эзра проглотил обиду и оскорбление, запомнив. После миссии с подрывом Джаггернаута и улепетыванием от истребителей на Фантоме, когда талантливая Асгера вспорола брюхо, шаркнув корпусом о бок горки, Шиноби Джедай придумал несколько вариантов действия, вот только не с такими куцами условиями. «Некогда тут сопли жевать. Раз не хочешь садиться и прятаться, то атакуй. Могу помочь тебе открыть пару шлюзов Мандалора, но только минут на 5, дольше ты не потянешь, сожжешь мозги», — скороговоркой произнес Эзра, кладя руки на мандалорский шлем. «Готово», — выдохнула воительница, ощерившись и воспряв. Адреналин взыграл. Шиноби Джедай промолчал, отрешаясь от постороннего и сосредотачиваясь, чтобы сперва себе открыть Каймон и Кьюман, одновременно, дабы в миг нужды распахнуть Симон. Вскоре созданная им медуза проникла в Сабин, уцепилась щупальцами за нужные узлы СЦЧ и последовательно открыла два вентиля. Сабин несколько секунд очухивалась, привыкая к замедлившемуся окружению, и потом крайне резко выполнила фигуру высшего пилотажа, поднявшись горкой и развернувшись в обратную сторону. Ранверсман. Две сардельки с вытянутыми вперед острыми крыльями бабочки первыми открыли огонь, пользуясь преимуществом высоты и скорости. Сдвоенные красные росчерки, по мощи превосходящие зелень облегченной версии, заставили Сабин задать маневр уклонения, совмещенный с задиранием носа глаза в сторону ближайшей цели и ответным выстрелом. Более быстрый и маневренный атмосферный истребитель всего-то вильнул, смещаясь в бок, быстро выровнял курс и еще раз пальнул, в то время как сбоку в шестиугольную мишень неслось две пары выстрелов, а напарник имперца пальнул на упреждение вверх. Сабин положила свой истребитель на бок и заложила винт вниз. Несшиеся в нее росчерки от первого подогрели пузо, от третьего пощекотали спинку, а четные промазали на несколько корпусов. Маневр уклонения не позволял выстрелить по кому-либо наверху. Обманным вилянием вправо навстречу со второй парой новейших эсидов, ускоренно соображающая и реагирующая мандалорка сумела в самый миг вражеского выстрела метнуться влево и задрать зрачок вверх, четко выстрелив по условному номеру 2, однако имп встал на крыло, пропуская зеленые росчерки под собой, и провалился в переворот, дважды выстрелив по направлению к неожиданной юркой цели. Флотский барон перехитрил нахватавшуюся ботвы девчонку, развернувшуюся к нему и собиравшуюся сделать горку для выстрела по широкой крылатой мишени, но вместо этого она сама едва не протаранила блистером плазменные росчерки, хвостами оплавившие краешек обшивки, а экспериментальный ударник пролетел под ней и умело развернулся в штопор, хлестнув выхлопной струей. Зафиксированный в клон доспехи Эзра честно попытался воспользоваться телекинезом, но огромные скорости схватки не позволяли ему ухватиться, такая близкая добыча проскользнула невредимой. Будь звено слетанным, то быть ворам сбитыми, а так имперцы поостереглись попасть в своего и обождали с огнем. Условные номера 3 и 4 решили набрать высоту, второй заложил горизонтальный вираж, чтобы вместе с напарником подойти с разных сторон для отрезания снижавшегося вора от горного лабиринта. Шиноби-джедай прекратил зряшные попытки толкнуть силой и высвободил стихию льда, создав сзади, снизу и сверху сферического корпуса ледяные зеркальца размером по разрез глаз. Сабин сумела просчитать вражеский маневр и попробовала сесть на хвост второму, который за счет большей скорости и маневренности уклонился от короткой серии зеленых росчерков, но вместо форсажа заделался манком, дразнящим преследовательницу и тем приковывавшим ее к себе. Эзра видел посредством Хьотан Дзюцу получше, чем Сабин интерпретировала экран с показаниями радара, потому в миг опасности ему пришлось дать водяному клон доспеху мысленную команду быстро вытянуть водяные жгуты и двинуть руль, отчего корабль закрутило по оси. Внезапное вмешательство всколыхнуло эмоции Сабин, но взрыв предотвратили красные росчерки, пронесшиеся прямо перед носом и без вращения точно бы попавшие по шестиугольным крыльям боковинам разукрашенного эсида. Открытая в голове пара шлюзов Мандалора так ускорила мозги девушки, что та не успела вслух ругнуться, как все поняла и приняла к сведению возможность следующего внезапного вмешательства ее напарника. Так и произошло буквально через считанные пальцами секунды. Под подушечками на гашетках стало холодно и произошел внеурочный выстрел. Сабин не сразу догадалась, что Эзра своей особой силой охладил стволы и тем повысил скорострельность пушек, и что у него высокоточный глазомер. Крылатая сарделька зачадила подбитым задом и завалилась вниз. Мандалорка, успевшая за пару мгновений возликовать и вновь сосредоточиться, воспользовалась подранком как прикрытием и сама сорвалась в штопор, управляемо двинувшись к чистоколу горных вершин. Бабах! Бамс! Хрусть! Обломок взорванного дружественным огнем эсида экспериментальной серии врезался в транспористил блистера, изошедшего трещинами. Быть может, и не случилось бы пробоина, но Эзра упреждающе харкнул водяным снарядом и сложил ручную печать, замораживая управляемо растекшуюся жидкость так, чтобы сохранить прозрачность ледяной корки. Углядев шансы и воспользовавшись взрывом, Сабин вместо очередного витка вниз на перекрестие лазерных выстрелов направила око вверх и дала очередь, к сожалению, лишь шугнув, а не сбив номера 4, так шикарно подставившего свой бок. Имперец быстро среагировал, показав высший пилотаж и убравшись из-под огня. Эзра в последний миг передумал изымать стихию льда из хладагента для образования зеркала на ребристых крыльях и нарушил планы Сабин по преследованию, опять внезапно вмешавшись в руление. Поддавшаяся азарту дева ненароком подставила бок под выстрелы первого, вместо подбивания всего лишь щелкнувшие по носу, добавив к трещинам след оплавления, оперативно побежденного струей мороза, на пару секунд испортившего обзор. Тем не менее Сабин сумела извлечь выгоду из опрокидывания на бок, дополнив его внезапным для имперцев переворотом через голову и атакой по номеру 3. Длинный зеленый пунктир выжрал четверть оставшегося боезапаса, но перечеркнул и подбил таки супостата. Не в вытянутую сарделькой кабину, но по заострению крыла, что все равно вывело имперские истребители из жаркого и быстротечного боя, разбился об округлый бок каменного растения высотой примерно с 30-этажный дом. От очередного кульбита душа ушла в пятки, а сердце чуть не выпрыгнуло из юношеской грудины. Сабин на форсаже уклонялась от обстрела сверху и снизу. Ей не хватало боевого опыта, чтобы сообразить, как выйти из ситуации, когда двое имперцев устроили нечто вроде карусели, попеременно и вместе атакуя ее, да не давая себя преследовать, выполняя пилотажные фигуры гораздо быстрее и мастерски, да потому неизменно меняясь местами с управляемым Сабин-истребителем, оказываясь у воришек за спиной и не скупясь на стрельбу. Вот в очередной такой раз Эзра и вмешался, выгодав момент и экстренно вырубив левый движок, отчего их истребитель очень резко развернуло задом наперед, закручивая. Расчет на сверхбыструю реакцию Сабин оправдался. Пилот успела понять маневр, подправила траекторию и вовремя нажала на гашетку. Имперец попытался уклониться, но его подвела собственная скорость, буквально насадившая его блистером на зеленую иглу плазменного выстрела. Металлическая бабочка расцвела искрящейся дымкой. Оставшийся эксперимент решил добить надорвавшегося собрата устаревшей модели, но прогадал. Пару раз чихнув дюзой, двигатель заработал как должно, полет выровнялся. Вот тут-то Эзра и бросил козырь зеркального хьотен-дзюцу, отразив вражеский выстрел правой вафлей, а там уж Сабин развернулась в лобовую атаку и за счет своей сверхчеловеческой реакции до убойной скорострельности истребителя поставила жирную точку в бою. Биджу, победившая мандалорка, всплеском эмоций захлопнула оба шлюза мандалора, а следом за ними от перегрузок схлопнулось и сознание. Водяной клон доспех в несколько мгновений перетек на новую вешалку и взял пилотирование на себя. Сам Эзра тоже перенапрягся и буквально сполз по стеночке, с нервно-адреналиновым тиком плюхнувшись на пол, но не вырубившись. Как назло, интуиция молчала о том, засекли ли их с орбитой, откуда выслали подкрепление. Оставалось надеяться, что новой схватки удастся избежать. Боезапаса газа Тибан едва хватит на десяток выстрелов, а сменным картриджем Эзра даже не подумала заботиться, когда готовился к прогулочному дню. Ох, погуляли. Интерлюдия 21, аналитическая записка. Молодая синеокая женщина выглядела красивой в своей простой и функциональной одежде, оставляющей плечи открытыми. Хищное очарование с добрым лицом. Смотрящий на ее отражение в винном бокале мужчина реально был втрое старше, хотя выглядел всего лет на 45 и слыл иконой стиля для миллиардов людей. Она вдумчиво читала, держа лицо, а он просто отдыхал, лениво переводя взор от лакированных статуй древесных див к изящно вырезанным из другой породы ценной древесины рамами с голоэкранами, сейчас вместо картин игравшими роли иллюминаторов с завораживающими синими переливами гиперпространства. Оба сегодня впервые взошли на борт данного корабля, но заранее были знакомы с ним. В зале они были вдвоем. «Что думаешь, Асака?» — спросил Бейл, заметив, что-то Грута оторвалась от планшета.